смотрела, сощурившись сквозь дым на Ксюшу. Наконец сказала: «Ну и что с того? Это не доказывает, что я там была». «И что ты Тимура знала тоже?» — почти истерично выкрикнула Ксюша. «Шарфик своими ножками пришел к нему на дачу? Даже если Тимур у тебя его украл, для этого надо быть знакомыми». Снова пауза, долгая, как зимняя ночь. Сигарета закончилась. Александра вытянула другую из пачки и прикурила. И опять смотрела, сузив глаза на Ксюшу, сквозь витиеватый сизый дым. Ксюша ждала, ждала, ждала. Уже решила, что ничего не дождется, как вдруг Александра произнесла: «Ты уверена, что хочешь знать правду?» «Да», — горячо воскликнула младшая сестра, — «конечно, хочу». Александра грустно улыбнулась. «Сразу видно, что ты еще маленькая и наивная девочка. Опытный человек подумал бы, прежде чем решиться узнать правду. Эта штука чаще всего неудобная, спать на ней жестко, можно и бока отдавить, и сна лишиться». «Я должна знать правду», — тихо проговорила Ксюша. «Я не могу по-другому жить, не могу с тобой говорить, смотреть тебе в глаза. Какая ни есть эта правда, мне необходимо ее знать». «Ну что ж, Шерлок Холмс, ты не оставила мне выбора. Слушай». Александра рассказывала жестко, словно желая отомстить сестре беспощадной хлесткостью слов за ее расспросы. Слушая подробности визита Александры к преподавателю марксистско-ленинской философии на чашечку кофе, Ксюша отводила глаза, словно оказалась невольным свидетелем сцены, не предназначавшейся для ее глаз, свидетелем стыда Александры, жгучего и интимного, в котором нет места для посторонних, даже близких людей. Ксюша мучилась от своей бестактности. Ей хотелось перебить Александру, сказать: «Извини, не надо дальше, я сожалею». Но она еще не услышала самое главное. Знала ли Александра о смерти Тимура, когда посылала ее к нему на квартиру? И потому она уговаривала себя дослушать все до конца, надеясь, что, выдержав описание этой сцены, она сможет дальше расслабиться, потому что хуже этого уже ничего не может быть. Но она сильно ошиблась. Хуже могло быть и было. После той встречи у Андрея, когда мы праздновали выход статьи о Версаче, ровным голосом рассказывала Александра, орудуя пилочкой вокруг своих холеных ногтей. Он попытался вновь ухаживать за мной. Я ему отказала сразу же, резко, не оставляя ни надежд, ни двусмысленности между нами. Он, казалось, оставил меня в покое. Я было вздохнула с облегчением, но вдруг начала сталкиваться с ним в самых неожиданных местах. Он попадался мне на улице, на приемах, в метро. Машина тогда барахлила. И приходилось пользоваться городским транспортом. Кажется, он за мной следил. Может, и тогда в аэропорту, когда ты обратила внимание на перстень, тоже. Я не знала, зачем ему это нужно, да и не стала ломать голову. При этих якобы случайных встречах я его игнорировала, не видела в упор. В конце концов, ему нравится время зря тратить. Ради Бога, его дело. Если он на что-то надеется, то зря. Ему не перепадет с моего стола. Но однажды... Однажды, довольно поздним вечером, Александра торопливо шла к метро после просмотра нашумевшего спектакля в театре «Линком». Темный силуэт внезапно отделился от колоннады при входе в здание «Известий» и, шагнув к ней, взял ее под руку. Александра вздрогнула. Тимуру это, кажется, доставило удовольствие. Однако она его узнала достаточно быстро и вырвала руку. «В чем дело?» — ледяным тоном спросила Александра. «Ты сделала глупость, Шурочка». Саша ненавидела, когда ее называли Шурочкой. Не вникая в смысл его слов, она резко повернулась к Тимуру. «Не смейте меня называть так. Я вам не Шурочка, не Сашенька и даже не Александра. Я вам вообще никто, и знать вас не желаю, и видеть тоже. Прекратите за мной шпионить, прекратите меня подстерегать. Вы все равно ничего не добьетесь, ясно?» И она повернулась, чтобы идти. «Ладно, не буду тебя называть Шурочкой», — прозвучало у нее за спиной. «Я буду называть тебя Костенькой Завьяловым». От тихого иезуитского смеха, раздавшегося сзади, у нее побежали мурашки по спине. Александра не то чтобы жалела о написанной в поддержку «Версачи» статьи. Деньги были необходимы, требовала ремонта машина, хотелось сменить мебель, а журналистские гонорары, несмотря на ее престижную, достаточно привилегированную позицию в этом мире, были смехотворными. Но на сердце у нее была тяжесть. Написав статью, она покривила душой. Причем, ладно бы, просто похвалила самого по себе модельера «Версачи». В конце концов, вопрос вкуса, некоторые его вещи ей даже нравятся. Хотя в целом она действительно не любит его стиль. Но дело было не только в нем, и даже вовсе не в нем, а в его клиентуре. В тех нуворишах, чьим вкусом он соответствовал, и к которым у Александры был серьезный счет. Неприятность же заключалась в том, что статья «Версачи» лила воду именно на их мельницу, и от этого она чувствовала себя препротивно, мучила совесть. Совесть, ставшая в нынешнее время чем-то вроде атавизма. Но только не для Саши, с ее воспитанием в лучших традициях семьи шестидесятников, с ее склонностью к излишней категоричности, с ее способностью вкладывать себя до конца без остатка в дела, в идеи, в отношения. И потому она, выждав пару месяцев, рискнула написать статью о Корсакове под псевдонимом. Она писала довольно часто статьи под псевдонимами о светской жизни, о моде, о шоу-бизнесе, и многие это знали. Для Корсакова она выбрала новый, никому неизвестный псевдоним, к тому же мужской, Константин Завьялов. Договорилась с редакцией о неразглашении. Она не боялась, что ее разоблачат, вернее, не думала, что в случае обнаружения ее авторства она может иметь неприятности. В конце концов, не она, так кто-нибудь другой мог написать о нем статью и высказать мнение, не совпадающее с точки зрения автора статьи о «Версачи». У нас, в конце концов, страна хоть и разоренная, но демократическая. Но все же осторожничала. Внутренний голос нашептывал, что заинтересованные лица могут по головке не погладить, вроде как она предала тех, по чьему заказу писала о «Версаче». Андрюшка дал понять весьма туманно, что люди за ним стоят могущественные. И Александре очень не хотелось, чтобы их пути пересеклись. И вот теперь Тимур назвал ее с тихим, гадким смешком Константином Завьяловым. Она остановилась, она растерялась. Уйти, гордо не оборачиваясь, спросить, чего ему надо от нее. Тимур ждал за спиной, Саша колебалась, и он чувствовал, что она колеблется. Решившись, Саша гордо вздернула подбородок и направилась в метро, не оборачиваясь. Он нашел ее на следующий день на банкете, который давал в честь своего дня рождения некий супермодный певец. Она стояла в окружении нескольких известных артистов, обсуждая последний альбом юбиляра, и крутила в руках пустой бокал из-под шампанского. Кто-то из мужчин спохватился. «Вам принести еще?» «Да, благодарю. Шампанское». Не успел ее любезный собеседник отправиться на поиски шампанского, как в поле зрения Александры появился бокал, наполненный золотым пузырящимся напитком.